Когда вы позволяете говорить человеку так, особенно на первых этапах контакта, и ситуация остается под вашим контролем, и у клиента остается возможность нейтрального суждения о вашей услуге, пока не знаю, и это суждение со временем превратится в позитивное. Двигаясь дальше, я предлагаю универсальную, да-да, универсальную схему постановки вопросов, освоив которую вы получите значительное преимущество, как человек, занимающийся постоянными коммуникациями. Эту матрицу вопросов можно применять не только для осуществления продажи, но и с любой другой целью, которая предполагает получение от клиента чего-либо, согласие на продолжение взаимодействия, дополнительной информации и прочее. Итак, 11 вопросов, которые приводят к сделке. Я продавец информационных технологий, таких как Баан, Скала, Платинум и так далее. Мне удалось по телефону заинтересовать клиента, убедить его встретиться со мной, чтобы я мог познакомить его с теми возможностями, которые дает наша система. Я вошел в кабинет клиента и... Продавец. Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Иннокентий Решаев. Мы с вами договаривались на 15:00. Клиент. Да-да, помню, добрый день, присаживайтесь. Продавец. Удобно вы располагаетесь. Склад и офис в одном месте. Это позволяет оперативно решать возникающие задачи. Кстати, и подъезд для клиентов хороший. Клиент. Да, перед тем, как строить завод, наша компания долго выбирала место. Какой вопрос лучше задавать клиенту сначала? Вопрос на раскрытие, который не подразумевает принятие решения. Каждый из нас, за исключением меньшинства, которое не в счет, любит, а иногда просто обожает высказать свое мнение по какому-либо вопросу. Иногда смотришь на людей и думаешь, дай им волю, они бы всю жизнь провели, только рассказывая другим, что они думают по тому или иному поводу. Разумеется, клиент тоже любит выражать свое мнение. Выражение своего отношения ни к чему не обязывает, это раз, и не раскрывает никакой информации, это два. Рассказ о своем мнении не так напрягает человека, как, например, рассказ о каких-то конкретных фактах. В высказывании каждого мнения есть что-то очень безопасное. Тем более, что мнение всегда до известных пределов можно изменить. Можно сделать вывод, что беседу с клиентом стоит начать с вопроса мнения. Итак, пункт первый. Вопрос мнения. Вопрос мнения способствует выражению его личного мнения по какому-либо поводу. Продавец. Виктор, скажите, как вы относитесь к современным системам автоматизации производства? Клиент. Хорошо отношусь, но я финансист. Как ваш вопрос относится ко мне? Продавец. Как вы думаете, какой способ финансового планирования является наиболее эффективным? Клиент. У нас огромное производство, нам необходимо учитывать массу факторов. Я лично пользуюсь таблицами Excel. В вопросах мнениях необходимо действительно спрашивать о мнении клиента и не путать это ни с чем другим. Однажды один торговый представитель начал свой разговор с вопроса: «Как вы относитесь к использованию нашего продукта в вашей компании?» Это не вопрос мнения. Это вопрос, стимулирующий принятие решения. Начинать разговор с таких фраз очень непрофессионально. Фактически мы спрашиваем клиента, не успев познакомиться: «Ну что, берете?» И, разумеется, получаем в ответ «нет». Не будьте формалистами, призываю я вас и себя самого. Ну что ж, клиент выразил определенное мнение, он раскрылся, немного разговорился. Вы смогли узнать часть его ожиданий и предпочтений, а это очень важно. Теперь можно спросить и о фактическом положении дел. Вопросы о фактах, которые следуют после вопроса о мнении, достаточно органично вплетаются в канву беседы и не вызывают у клиента протеста по типу «А вам-то что до этого?». Самое время спросить нашего собеседника о том, что у него есть. Пункт 2. Вопрос о фактах. Продавец. Excel хорошая программа. Microsoft, конечно, сильно ее продвинул и создал определенную позицию на рынке. Кстати, сколько независимых переменных вам приходится анализировать в процессе финансового планирования? Клиент. Достаточно много. А что? Вопросы о фактах – сильное оружие в руках человека, который умеет ими пользоваться. А вы можете задавать такие вопросы с пользой для себя? Концентрируясь на тех или иных фактах и упуская из виду другие, можно достаточно долго вести клиента к той мысли, которую вам хочется сказать в самый первый момент. То, что предлагает наша компания, действительно необходимо вам и стоит того, что стоит. События, цифры, факты, касающиеся жизни клиента, его бизнеса, имеют сильную энергетику. Будьте осторожны. Факты, подобные огню, могут согреть, а могут обжечь. И уж если вы выставите клиента перед ним самим в невыгодном свете, вернее, в невыгодных фактах, тут либо пан, либо пропал. Я лично предпочитаю первое. А вы? Общее правило продаж можно сформулировать следующим образом. Заставьте клиента самого подойти к мысли о необходимости сотрудничества с вами. Все приходится саму с детства делать самому. Сам еду себе найди, сам в беду не попади. Не доказывайте ему ничего, пусть он сам докажет себе это. Просто говорить сложно сделать, скажете вы. Да, так, иначе не было в этой книге и множества других. Получается весьма эффективно и эффектно, когда следующим вы задаете наводящий вопрос. Пункт третий. Наводящий вопрос. Наводящий вопрос – это вопрос, нацеленный на стимулирование мыслительной деятельности клиента в направлении, нужном вам. Продавец. Если я правильно понимаю, финансовый анализ существует для того, чтобы принимать правильные решения, которые могут стоить десятки сотни долларов. Наверное, вам необходимо видеть ситуацию в целом? Клиент. Продавец. А вы уверены в том, что таблицы Excel позволяют наиболее эффективно сводить все результаты в той форме, которая представит вам наиболее полное осознание ситуации? Клиент. Ну, есть кое-что, что хотелось бы изменить, но я что-то не очень понимаю. Продавец. Что если взглянуть на вопрос финансового планирования с точки зрения обеспечения этого планирования эффективными программными средствами? Клиент. Я думал об этом, но мне кажется, это слишком дорого. Наводящим вопросом мы подталкиваем клиента к раздумьям в определенном направлении. Этот вопрос должен навести клиента на мысль, которая является центральной в вашей будущей презентации. Еще раз. Наводящий вопрос должен навести клиента на мысль, которая является центральной в вашей будущей презентации. Но иногда нам приходится задавать вопросы, которые, как мы понимаем, могут вызвать у клиента ощущение психологического дискомфорта. Ну, к примеру, всем известный вопрос – когда вы сможете заплатить? Иногда чрезвычайно сложно, а иногда очень просто, но не об этом сейчас речь, задать такой вопрос без того, чтобы не вызвать у клиента разные ненужные как нам, так и ему эмоции. Вопросов, которые сложно задавать, не так уж и мало. Если вы сейчас отвлечетесь на несколько секунд, то наверняка вспомните, разумеется, если вам есть что вспоминать. Вы меня понимаете. Если быть все время серьезным, так впадешь в такое состояние депрессивного реализма, что, дай бог, из него выбраться, но я что-то отвлекся. Тема нашей книги – активные продажи. Существуют обоснованные вопросы. То есть, перед тем, как их задавать, вы объясняете, почему вы их задаете, обосновываете их. Эх, могучая сила объяснения. Стоит человеку объяснить, зачем вы делаете то или иное, многое проходит гораздо легче и спокойнее. Предоставьте на суд клиента величину вашего вопроса, и клиент соблаговолит ответить. Теперь он понимает смысл происходящего. Фундаментальная человеческая потребность – понимать смысл происходящего вокруг или думать, что понимаешь – в принципе одно и то же. Не бойтесь объяснять причины ваших действий, и вы всегда будете прощены и поняты. Итак, задаем обоснованный вопрос. Пункт четвертый. Обоснованный вопрос или вторичный вопрос о фактах. К обоснованным вопросам относится выяснение любых подробностей, которые не написаны в пресс-релизе компании клиента. Продавец. Для того, чтобы мне более полно понять вас, скажите, пожалуйста, с какими системами вы знакомились? Клиент. Я смотрел Scala. Особо отмечу, что в процессе беседы можно менять порядок третьего и четвертого вопросов, то есть задавать сначала обоснованный, затем наводящий вопрос. Конкретный порядок следования этих двух вопросов определяется ситуацией и вашими целями. Вы узнали все необходимое у клиента, предоставили ему возможность выразить свое мнение, определили направление рассмотрения обсуждаемой задачи. Что дальше? Пора вам рассказать о том, что у вас припасено исключительно для клиента, исходя из тех фактов, которые вы обсуждали только что. Но как более правильно начать рассказывать, презентовать? Важная фаза, упускаемая довольно часто многими продавцами, получение согласия клиента на рассказ, презентацию. Почему это так важно? Здесь уместно вспомнить один закон психологии влияния человека. На наше общение с другими людьми влияют определенные внутренние обязательства, и мы стремимся им следовать, сознательно или неосознанно. Чаще второе. Итак, пункт пятый, вопрос о презентации. Вопрос о согласии слушать. Когда мы спрашиваем у клиента, согласен ли он на презентацию или рассказ, и получаем положительный ответ, мы больше вовлекаем его в процесс восприятия. Ведь клиент дал согласие не только и не столько вам, сколько себе, и теперь ему просто необходимо выполнять возложенные на себя обязательства. Если ваш собеседник дает согласие на то, чтобы вы ему что-то рассказали, он будет слушать в два раза внимательней. Продавец. Скажите, вам было бы интересно узнать, какие характеристики нашей системы обеспечивают преимущество работы с ней? Клиент. Ну, давайте. Самое время показать себя как гения презентации, но об этом позже. Когда вы рассказали достаточно для того, чтобы клиент мог принять определенные решения, наступает время задавать вопрос о согласии. Согласие может быть разным. Согласие купить как максимальная цель, согласие обсудить данный вопрос с генеральным директором, промежуточный результат и так далее. В любом случае, задавайте вопрос на принятие решения и ждите ответа. Без него не останетесь. Если ваш собеседник говорит «да», осталось уточнить некоторые подробности и переходить к следующему этапу. Но что делать в случае отказа? Бороться. Бороться за клиента до последнего приема, использовать весь арсенал имеющихся у вас технологий. Да благословит вас Господь. Вопрос шестой. Вопрос о согласии. Итак, вопрос о согласии. О согласии с тем, что являлось целью вашей презентации. А что являлось целью вашей презентации? Это уж вы у себя спросите. В нашем случае целью презентации было увеличение заинтересованности до такой степени, чтобы у финансиста возникло желание представить торгового представителя генеральному директору. Продавец, я так понимаю, вы будете обсуждать это с генеральным директором? Могу ли я поучаствовать в этом обсуждении? Клиент. Нет, я думаю, не стоит. Если клиент говорит нет, у него могут быть тысячи причин для такого ответа. И ваша задача не опускать руки, не принимать нет клиента за его последнее слово, но попытаться выяснить причину. Как? Все так же задавая вопросы. Ваша очередь, товарищ Маузер. Пункт 7. Вопрос объяснения. Задайте вопрос объяснения. К этому времени у вас, я полагаю, уже наладился определенный контакт с клиентом, что позволяет вести беседу далее. Ваш контакт делает ваше взаимодействие шире, чем просто предложение о приобретении. Контакт с клиентом всегда шире продажи. Если это не так, то у вас нет контакта. Итак, спросите у клиента, что ему мешает принять положительное решение. Продавец. Позвольте спросить, а почему? Да, а почему? Я могу чем-то помешать? Вам что-то не нравится? А при каких условиях это было бы возможно? Клиент. Ну, просто хочу подумать сам.